За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру, все вперед за Ним. Дружной, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед, вперед. Жар огонь и страшно пламя, и колеблются места. Поднимите выше знамя, победителя Христа. Дружной, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед, вперед. В мире жизни равнодушной наш Христос пренебрежен. Постоим единодушно за Его святой закон. Дружной, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед, вперед. Крепость веры, честь Сиона, будем дружно защищать, и оружием Гедеона вражью силу отражать. Дружной, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед, вперед. Подвиг правды труд суровый будет смело завершать, и шатры любви Христовой будем в мире расширять. Дружной, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом.